Глава 27. 5 августа 2013 года. Все дороги ведут в Харьков. К своим коллегам в Харьковской УВД милиции капитан Андрей Сидорченко отправился не сразу. Сначала переночевал у двоюродного брата жены, а на следующий день поехал по адресу, указанному на золотистой визитке, которую передал ему накануне Черепанов. Такси, петляя некоторое время среди малоприметных частных домиков, наконец доставило его прямо к особняку с готическими башенками и табличкой «Зубопротезная мастерская «Мост» на калитке». Звонить и предварительно договариваться о встрече с Михаилом Слуцкером он не стал. Решил, что неожиданный визит будет намного эффективнее, чем запланированный. Оставалось только застать этого человека в своем доме-офисе. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», — бодро пел в своей песенке-бурчалке сказочный медвежонок Винни-Пух. И эту медвежью истину Сидорченко намеревался проверить прямо сейчас, нажимая кнопку звонка. «Работаем с 9 часов утра», — ответил из домофона раздраженный женский голос. «Ждите еще 15 минут, и тогда снова звоните. Только обязательно назовите номер своего заказа. Извиняюсь, но мне нужен Михаил Семенович Слуцкер. Я сотрудник уголовного розыска, капитан Сидорченко. Вот мои документы». И он ткнул удостоверение в камеру видеофона. «Одну секундочку!» У женщины моментально пропали недовольные интонации. «Я сейчас о вас доложу». Не через секундочку, конечно, но через несколько минут раздался характерный звук открывающегося замка, и навстречу Сидорченко вышла миловидная дама средних лет, в медицинском халате и с утра чуть растрепанная. «Пройдемте со мной, пожалуйста, Михаил Семенович вас уже ожидает». Каким капитан представлял себе Слуцкера по описанию Виталия Заборского, таким он и оказался. Коренастым, беспросветно рыжим и этаким располагающе хитроватым мужичком. «Здравствуйте. К вам в гости уголовный розыск. Не возражаете?» Представился как бы неформально и вежливо Сидорченко и показал свое удостоверение. «Если не ошибаюсь, вы и есть Михаил Семенович Слуцкер. У меня к вам несколько вопросов». «Насколько я понимаю», — включился в разговор хозяин кабинета, внимательно рассмотрев удостоверение, — «вы не из Харьковского управления». «Что ж, чем обязан?» «Не волнуйтесь, Михаил Семенович, вас пока никто ни в чем не обвиняет. Мой визит носит больше консультационный характер. Но если вы с чем-то не согласны, я могу организовать для вас и повестку. Надеюсь, где находится управление внутренних дел, вы знаете». «Хорошо», — успокоился, немного подумав, Слуцкер. «А что, собственно, вас интересует?» «Сразу скажу, что касается документов на индивидуальную трудовую деятельность, они у меня в полном порядке. Налоги плачу вовремя. Жалоб на нашу работу, слава богу, у пациентов не было. Что еще?» «Михаил Семенович, меня не интересует деятельность вашей фирмы. Я хочу поговорить о вашем дяде, Якове Матвеевиче Ракошице, а если быть уж совсем точным, то о последних месяцах его жизни и о работе над копией золотой пекторали». Слуцкер, как ни странно, сказанному ничуть не удивился. У капитана появилось ощущение, будто эту встречу он ожидал со дня на день. «Я так понимаю, ваше посещение и визит молодого человека из вашего города, — спокойно заговорил он, — это звенья одной цепи. Более того, судя по всему, он с вами из одного ведомства. Насчет цепи вы, Михаил Семенович, определенно правы. А вот по поводу ведомства ошибаетесь. Товарищ Заборский, которого вы сейчас упомянули, обычный журналист, действительно собирающий материалы о вашем дяде. Правда, не скрою, он иногда нам помогает. Капитан выдержал паузу. Так вот, я бы хотел, Михаил Семенович, чтобы вы мне рассказали то, что утаили от него. И заметьте, я уверен, что вы сделали это не специально. Интересно. Что я такого мог утаить? Я рассказал вашему журналисту все, что знал, и еще чемодан с бумагами дал в придачу. Это я в прямом смысле, надеюсь, вы в курсе. Слуцкер нервно встал и прошелся по кабинету, косо поглядывая на Сидорченко. «Дядины дела — это его личные дела, и я к ним никакого отношения не имею. Возможно, и так, не стану возражать, но в нашем, как вы выразились, ведомстве возникли подозрения, что смерть вашего дяди не была случайной. Поэтому только от вас зависит, как долго вы будете находиться в списке подозреваемых лиц. Но пока вы в первых рядах этого списка. — Как же так? — Слуцкер, казалось, действительно был удивлен и растерян. — Честно говоря, я всегда предупреждал дядю, чтобы он прекращал браться за левые заказы. Как чувствовал, чем это может для него закончиться, но в последние годы дядя ничем серьезным не занимался. Разве что брошки соседкам ремонтировал. Кому мог помешать, старик? Брошки, говорите? Да нет, уважаемый Михаил Семенович. Капитан с иронией посмотрел на Слуцкера. Не так давно ваш дядя изготовил копию, а может и не одну, золотой пекторали древних скифов. Не мне вам рассказывать, сколько стоит такая работа. Скажу вам честно, в ваших интересах рассказать мне все, что вы знаете об этом заказе. И самое главное — о заказчиках. Не исключено, что они сами скоро на вас выйдут. И поверьте мне, не для того, чтобы воспользоваться услугами вашей зубопротезной фирмы. Невесело усмехнувшись, Слуцкер принялся судорожно тереть виски. Даже сквозь многочисленные веснушки было видно, как он побледнел. — Тогда слушайте, — начал он. О том, что дядя взялся за изготовление копии пекторали, я узнал случайно, когда он пришел ко мне и стал просить денег взаймы. Вы это можете себе представить? Яков Ракошец просит взаймы. Я о таком позоре и подумать не мог. Вот тогда он мне и рассказал, что работает над копией пекторали, и в самый неподходящий момент, когда работа уже почти готова, у него закончились деньги. Это он так сказал. Прости его, Господи. Минуточку. Насторожился капитан. Выходит, у заказчика не было денег? Я так понял, что аванс все-таки был, но в ходе работы появились непредвиденные расходы. Такое бывает. Я еще попробовал отговорить дядю от подобного гешефта, но он меня даже слушать не стал, сказал, что такую интересную работу готов делать и бесплатно. И кто он после этого? Скажите, а кто был заказчиком такой интересной работы? Ваш дядя случайно не сказал? Хе, вы не знали моего дядю. Он никогда не упоминал имен своих клиентов. Да я этим никогда и не интересовался. Еще маленьким я усвоил одну истину. Там, где блестит золото, никаких имен. Денег я, конечно, ему дал. Вот, кажется, и все. Михаил Семенович, а вас не удивило, что ваш дядя взялся за такую серьезную работу? Ну, все-таки не мальчик, зрение не то, да и руки... О, вы нет... как бы сожалея, покачал головой Слуцкер и сразу пояснил, ведь он уже делал несколько копий этой пекторали. Правда, это было еще при Советском Союзе, но руки-то помнят. Он даже взялся изготовить ее за месяц. Представляете? Сидорченко помолчал, потом заметил. Но это была другая пектораль, не та копия, которой он уже делал. «Простите, что вы сказали?» Слуцкер искренне удивился. «А что, разве у нас в стране существует какая-то другая пектораль? Я такое что-то никогда не слышал. Ведь это же открытие века. Вы, господин капитан, случайно ничего не путаете?» «Понятно». Не обращая внимания на всплеск эмоций хозяина, гнул свою линию капитан и тут же задал новый вопрос. «Скажите, Михаил Семенович, а долг он вам вернул или нет?» «Я вас умоляю». «Какой долг?» — спокойно, но с некоторым сожалением в голосе ответил Слуцкер. «А когда дядя умер, так я вообще понял, что эта тема не для меня». «И почему же вы так решили? Вы умный, а точнее сказать, мудрый человек, решили не вмешиваться в эту тему? Почему?» «Потому что хочу жить», — сорвавшись на фальцет, почти выкрикнул Слуцкер. «Я сразу понял, что дядя умер не от того, что хотел попить чаю. Или что вы там в протоколе написали? Поставил чайник на плиту, выпил снотворного и... отравление газом. Какой чай, уважаемый! Дядя и так писал через каждые 20 минут. Он что, враг себе, чтобы на ночь пить чай?» Михаил Семенович замолчал, но потом решительно заявил. «В это время у него кто-то был. Только не спрашивайте, почему я этого не говорил раньше, потому что боялся. И сейчас боюсь. Вот вы поговорите и уедете. А мне здесь оставаться. Дяде уже ничем не поможешь, а у меня жена, дети, бизнес. В конце концов, я хочу жить тихо и спокойно». «Ну, допустим, я верю, что к смерти своего дяди вы действительно не имеете никакого отношения. Но неужели за все это время вы у него не видели никого из посторонних? А я их таки должен был видеть. К дяде я заходил редко, а после похорон вообще был там один раз. К слову, тогда и забрал тот самый чемодан с бумагами дяди. Скажу откровенно, в нем я особо не рылся. Ну, заглянул разок, и только мне эти бумаги ни к чему. У меня свой бизнес, и заниматься всякими скифскими цацками нет времени». Высказав это на одном дыхании, Слуцкер умолк и некоторое время находился в задумчивости, затем, запустив волосатую пятерню в свои рыжие кудри и, глядя прямо перед собой, неспешно продолжил. «Вот что я хочу еще сказать. Когда дядя просил деньги на материал для своей срочной работы, у меня создалось впечатление, будто заказчику он не очень-то и доверяет. Или вообще плохо его знает? Почему он не попросил денег у него?» Сидорченко сначала чему-то усмехнулся, а затем спросил: «А почему вы говорите «у него»? Что, заказчик не может быть женщиной?» «Да не знаю я этого. Дядя о своих клиентах всегда говорил как бы нейтрально: заказчик. Хотя к нему... надо признать, приходили не только мужчины, но и женщины». «Знаете, — снова помедлив, заметил Слуцкер, — вы по этому поводу к его соседке, Елене Аароновне Фидман, обратитесь. У этой старушенцы с годами все отмирает, а вот глаза и уши, наоборот, прогрессируют. Это я вам как медик говорю. Необъяснимый для науки феномен. Дама она, конечно, специфическая, старой одесской закалки, если узнает, что вы из милиции, может и послать. А знаете что? Давайте я вас этой Елене Аароновне сам представлю. Хоть она и считает меня бандитом с большой дороги, но что с пожилого человека возьмешь? Я помню, как много лет назад она со мной по-соседски нянчилась и угощала всякими вкусностями. Господи, как давно это было! К дому с одесским двориком Михаил Семенович подъезжать не стал. Оставил машину метрах в 100 от него. Капитану пояснил, что если Елена Аароновна увидит его автомобиль, то разговор будет только о сумме наворованных им денег. Распахнув калитку, отозвавшуюся противным скрипом, они вдвоем нырнули в глубину двора. На первый взгляд капитану показалось, будто там никого нет. Однако Слуцкий уверенным шагом направился в сторону вросшего в землю столика, приютившегося под старой раскидистой липой. За столом он увидел небольшого росточка старушку и, вспомнив рассказ Виталия Заборского о своем знакомстве с мадам, невольно улыбнулся. На этот раз старушка была в пестрой косынке, зеленом халате и сиреневых велюровых тапочках. Она так органично вписывалась в этот нехитрый, но своеобразный дворовый пейзаж, что Сидорченко на минутку показалось, будто здесь идут съемки фильма о 50-х годах прошлого столетия. Постояв у столика почти целую минуту и не удостоившись внимания, мадам, Слуцкер нарочито громко откашлялся и учтиво произнес: «Здравствуйте, Лена Ароновна, как ваше здоровье? А мы вот с товарищем, проходили мимо, решили заглянуть». Старушка не спеша повернула голову в их сторону и, будто только сейчас заметив, произнесла: «Здравствуй, Миша. А скажи-ка мне, мой дорогой мальчик, с каких это пор ты стал дружить с милицией?» «Ничего себе, старушка!» — отметил про себя капитан, который уже и сам забыл, когда в последний раз надевал форму. «Вот тебе и жена музыканта». «Таким глазам, как у вас, бабушка, любой опер позавидует. Как ни странно, но вы попали в точку. Решил действовать напрямую, Сидорченко. Да, я именно оттуда, откуда вы и подумали. Но Елена Аароновна на его слова, как, впрочем, и на него, не обратила никакого внимания и снова обратилась к Слуцкеру: «Миша, запомни раз и навсегда, это во все времена кончалось плохо. Тебе что, дядя никогда не говорил, с кем нужно дружить?» Слуцкер от ее слов неловко поежился, затем покосился на Сидорченко, но данную щекотливую тему развивать не стал, а лишь пожал плечами, мол, он ведь заранее предупреждал о возможном развитии событий. «Мы пришли к вам по делу, Лена Ароновна. Этот человек — капитан уголовного розыска и очень интересуется дядей Яшей, а точнее посетителями, которые навещали его совсем недавно. Что вы на это скажете?» Старушка, наконец, удостоила капитана Сидорченко своим долгим острым взглядом. «Я вам, гражданин-милиционер, никакая не бабушка, как вы изволили выразиться. Ладно, капитан, садитесь, и я послушаю, что вы имеете мне сказать». Немного оттаяла Елена Ароновна. «И учтите, я готова послушать за вашу просьбу, но только ради Яши, если он, конечно, видит нас теперь сверху. А он таки видит. Елена Ароновна, меня интересуют последние месяцы его жизни. Скажите, пожалуйста, вы случайно не замечали, что незнакомый вам человек приходил к Якову Матвеевичу перед самой его смертью?» «Да вроде бы ничего такого не было», — задумчиво проговорила старушка. «Ну, там приходили к нему клиенты, и часто, так-то и раньше было. Недавно один приходил, даже уже после похорон, шустрый такой паренек, говорил, что он с телевидения. Вот он и интересовался Яшей и его работами, и все». «О, нет, нет!» — хлопнула она себя сухонькой рукой. «Заходил как-то еще один урка и колотил в дверь, будто сумасшедший. Я ему говорю, мол, что ты стучишь, как шахтер каской на большом митинге? Нет уже Яши, и в ближайшее время не будет, умер». А он в ответ, дескать, «Кто же мне теперь золотой крест на пузо сделает?» «А до случая с газом кто приходил, Лена Ароновна?» — подсказал ей, на всякий случай, Слуцкер. «Я же знаю, что в последние месяцы дядя для кого-то выполнял большой заказ. Кто же за заказ говорить приходил?» «Нет, вы посмотрите на этого юношу!» — всерьез возмутилась старушка. «Он мне за Яшины дела будет рассказывать и ждет, что я за Яшиных клиентов расскажу. А потом те клиенты придут сюда и в моем доме сделают такое, что Яшин газ покажется мне чистым кислородом. Хотя, прости, Миша, но мне особо и рассказывать-то нечего». «Ну, припоминаю, пару-тройку раз приходила к нему какая-то непонятная личность. Объявлялась только тогда, когда стемнеет. Роста эта личность, ну, среднего, примерно как вы», — кивнула она головой на Сидорченко, — «всегда в капюшоне и с большим зонтом». «И что, вы даже не попытались поближе рассмотреть эту личность?» — с отчаянием в голосе спросил капитан. «Выходит, я сюда зря ехал. Ну, ладно, так и быть, раскрою вам тайну. Только учтите, что не для вас говорю, а для Яши-покойника. Так и да, был грех. И я подумала, мол, что это к Яше на старости его лет вдруг стала ходить какая-то женщина? И почему я про это не знаю? Короче, однажды я вовремя вынесла мусор, и с этой Яшиной посетительницей столкнулась прямо лицом к лицу перед самой лампочкой. Вот тогда я и разглядела как следует ее. А то как Яши не стало, то и лампочку вкрутить уже некому. Вчера вот приходила Берта Исааковна, так мы друг друга на лестнице найти не могли. Вокруг сплошная темень». «Да вы, Елена Ароновна, не волнуйтесь, с вами Михаил Семенович сегодня же все лампочки поменяет», — немного наигранно воскликнул капитан Сидорченко и достал из папки несколько фотографий. «Сейчас я покажу вам некоторые снимки. Пожалуйста, внимательно на них посмотрите. Возможно, кто-то из этих людей окажется тем таинственным посетителем. А быть может, и посетительницей». Нацепив для пущей важности на нос очки, Елена Ароновна стала внимательно рассматривать фотографии. Просмотрев третий раз все снимки, старушка уверенно взяла одну из фотографий и протянула Сидорченко. «Нет, капитан, той незнакомки здесь нет, а вот этот красивый мужчина у Яши был, и даже не один раз. Вы, Елена Ароновна, уверены, что на данном фото изображен тот самый посетитель Якова Матвеевича?» — уточнил пораженный ее выбором Сидорченко. «Гражданин капитан, не портите мне день своими глупостями. Я сразу, как увидела, так этот портрет для себя и отметила. На остальные я потом смотрела просто из интереса своего возраста. С памятью у меня пока все в полном порядке». Быстро оформив показания разговорчивой старушки, Сидорченко попрощался, вызвал такси и тут же позвонил Черепанову. «Приветствую вас, Иван Сергеевич!» — прокричал он в мобильник, как только тот отозвался. «Сообщу пока самое главное. Я сейчас встречался с племянником ювелира, он подтвердил, что заказ на копию пекторали у дяди был, и он его исполнил в срок. Только вот денег за свою работу получить, увы, не успел. Заказчика, как утверждает племянник, он лично не знает, но соседка старого ювелира, некая Елена Аароновна Фидман, у которой я сейчас был, на фото узнала одного из посетителей ракошица. Да, Иван Сергеевич, ваши предположения полностью подтвердились, но хотел бы попросить вас попридержать пока эту информацию. Надеюсь быть на месте уже завтра, и тогда мы все подробно обсудим. Мне еще нужно заскочить к ребятам в управление. В городском управлении Сидорченко встретился с подполковником Яковлевым, старым другом полковника Перебийноса еще по учебе в Киевской академии внутренних дел. Подполковник встал из-за стола и протянул Сидорченко руку. «Ну, здравствуй, капитан. Звонил мне твой шеф. Как там его? Кажется, Юрий Викторович?» — пошутил он. Продолжая говорить, Яковлев достал из старомодного сейфа обычный скоросшиватель для бумаг и положил перед Сидорченко. «Держи, капитан. Сам понимаешь, отдать эти бумаги твоему начальнику я не могу. Передашь ему все на словах. Надеюсь, память у тебя хорошая». Не теряя времени, Сидорченко углубился в чтение документов, которые подготовили харьковские коллеги. Сразу было видно, что поработали они профессионально. Справки, ориентировки и протоколы допросов были составлены грамотно и по существу. Прочитав некоторые из них несколько раз, Сидорченко закрыл папку. Подполковник положил ее в сейф. «Признаться, я особо в это дело не вникал, но кажется мне, что мои орлы хорошо потрудились, и твой шеф будет доволен. Так что с Юрия Викторовича причитается как минимум бутылка беленькой, только скажи ему, пусть привезет лично. А мы уж встретим, как положено». Попрощавшись с гостеприимным подполковником, Сидорченко направился на вокзал. Засыпая под негромкое позвякивание ложек в стаканах, он в который раз удивился превратностям своей профессии. Вот, кажется, знаешь о человеке все, что только можно знать, а потом — бац! — и оказывается, что ничегошеньки ты о нем и не знал. Ну вот взять хотя бы сегодняшний случай. Ну кто бы мог подумать, что... Капитан так и не успел додумать свои философские размышления. Его веки сомкнулись, и он заснул с чувством исполненного долга. В отличие от Заборского, в Харьков он все же съездил не зря.